От правой группы незнакомцев, одетых в черное, отделился крепкий мужик, в таком же, как и у всех остальных, комбинезоне. На плече его висел автомат, с первого взгляда напоминающий обычный КМ, только немного на него не похожий. Пройдя полсотни метров, он вышел на середину центральной площади, поднял мегафон. «Ну, здравствуйте, товарищи дорогие! Позвольте представиться, майор Рыжов!» Над площадью повисло недоуменное молчание. «Майор? Это что же, армия? Или еще кто?» «А кто же?» Ответ пришел незамедлительно. «Федеральная служба безопасности». Молчание стало еще более ощутимым. Некогда грозная контора в одночасье исчезла в никуда, словно бы растворилась в пространстве без следа. Ее здание в Рудном было занято структурой новой власти. Та, хоть и именовала себя служба безопасности, но была почти сплошь составлена из бывших уголовников, лишь для виду разбавленных представителями администрации. Вот они-то как раз никуда и не делись. Каждый был живехонек и здоровья не утратил. Только некоторые поменяли свои места работы. Складывалось впечатление, что одновременно с этим они поменяли еще и головы, точнее их содержимое. Вчера дружно бичевавшие человеческие пороки, они сегодня рьяно сотрудничали с их носителями, бывшими заключенными, порою превосходя их в изобретательности и жестокости. Но где-то на задворках мыслей у многих еще теплилась надежда на то, что хоть где-то еще остались нормальные люди, способные положить конец этому бардаку и беспределу. И внезапно исчезнувшая ФСБ тоже занимала в этих надеждах далеко не последнее место. Тем обиднее было сейчас услышать эти слова. «Блин, едьте туда же!» — прошептал кто-то сбоку от Ванаева. «Теперь совсем писец пришел». «Вы чем-то удивлены?» — поднял мегафон майор. Стоявшая на площади толпа молчала. «Хорошо. Попробую внести ясность. Сегодня ночью наши подразделения разоружили вашу охрану. Они все арестованы и... вскоре предстанут перед судом». Проговорил кто-то из бригадиров. «Нет». Майор повернулся в сторону говорившего. «Это не так. Кто это сказал? Могу я попросить вас выйти вперед?» Отодвинув в сторону Трофима, вперед вышел крепкий коренастый дядька. Виктор Волков, бригадир водителей. Мужик он был отчаянный, за словом в карман не лез, за что неоднократно огребал всевозможные плюхи от охранников и СБшников. И если бы не громадный опыт Виктора и непререкаемый его авторитет среди водителей, пахать бы ему уже давно на общих работах. «Ну, я сказал, и что? Вы считаете, их есть за что судить?» — спросил у него майор. «А вы думаете, что нет?» «Ну, насколько я в курсе, их уже когда-то судили. И приговор этот не отменен. Ну, разве что они успели еще что-то натворить. Так я не судья, и судить не умею. Или вы знаете, где тут таковой имеется?» Волков хмыкнул. «А как же? Знаю. В Рудном он сидит. Только этот судья вряд ли кого из них осудит». «Отчего же? Так он сам из них». «Вот как?» Бригадир только плечами пожал. «Да, интересно тут у нас все складывается. Но вы хоть можете сами указать на тех, кто, по вашему мнению, новых преступлений не совершал?» «А вам это зачем?» «Ну, должен же я знать, с кем из них еще можно разговаривать, а с кем уже бессмысленно». «Интересный вы человек, майор. Еще и разговаривать с ними хотите». Волков, тяжело ступая по земле, подошел к строю охранников. Вблизи они выглядели уже не так внушительно, как раньше. У кого-то фингал под глазом, кто-то поддерживает поврежденную руку. Почти все полуодеты, без курток, а некоторые, стоявшие позади и оттого издали особо не видные, даже без штанов и босиком. Отсутствие оружия и одежды разом превратило некогда грозную силу в плохо организованную толпу. «Вот этот», — шагнул вперед бригадир, — «этот, вон тот, вот эти двое, эти, да и все, пожалуй». «Все?» «Да». «Хорошо», — кивнул майор, повернулся к охранникам. «Указаны лица на месте, остальным отойти к зданию караулки». Оставив на месте несколько человек, охранники попятились назад и остановились, только упершись в стену здания. Некогда жестокие и крикливые, сегодня они были тихими и покорными. «Кто-то еще хочет что-либо добавить? Указать еще кого-нибудь?» Толпа молчала. «Хорошо», — повернулся к Волкову майор. «Я уже говорил, что не судья. Это так. Но вот исполнить приговор могу. Адвокатов им не положено, да и времени у меня нет. Давай». Взмах руки, из флангов черных и камуфлированных ударили пулеметы. Со звоном упала в кучу стреляных гильз последняя, и как-то внезапно, рывком, наступила тишина, словно кто-то повернул выключатель. Даже гомонящие обычно вороны и те затихли, будто бы чего-то испугавшись. Волков, неверяще глядя вперед, прошел несколько метров. Да нет, это не розыгрыш. Даже отсюда он видел изломанные пулями тела и, оказалось, ощущал запах свежей крови. Ошарашенная толпа рабочих замерла, потрясенная только что увиденным зрелищем. Нифига себе! Эти парни явно не шутили. Майор повернулся к своим людям, дал знак. Обе группы молча перестроились в колонну и, не торопясь, двинулись к выходу из зоны, уводя с собой уцелевших охранников. «Уходят?» «Да, вот и их командир, закинув мегафон за спину, зашагал следом за ними». «Это как понимать? Им что же, ничего здесь не нужно? А зачем тогда они...» «Майор!» — крикнул Ванаев. «Обожди!» Тот обернулся. «Слушаю». «Это вот...» — Трофим указал на расстрелянных охранников. «Это что?» «У нас с ними война. Они напали на наш поселок, убили многих, ни в чем не повинных людей. Око за око, мужик. Так еще в Библии написано. Милиции тут нет, суд, если вон ему, — кивнул майор на Волкова, — верить и вовсе левый. О прокуроре я уж вообще молчу. Кому жалобу подавать? Вот и решаем сами». «Постой, а как же мы?» «А я здесь при чем? У вас своя свадьба, мужики. Надо полагать, у вас все родные целы, не то что у нас». «Ну, из города приедут новые. И этих порешим. Когда-то же они закончатся, ведь так?» «Так-то оно так. Только да прежде они на нас отыграются». «А за что это? Вы никого не убивали, даже спасли некоторых?» «Они найдут. Ты, майор, тоже не все знаешь про нас. Хрена лысого тут бы кто сидел. Нам бы только...» «Их оружие в караулке можете забрать». «Майор, их больше 2000». «Ну и что? Нас же это не пугает. А вас намного больше». «Да ты не понимаешь. У них в заложниках наши семьи, дети, старики. Для них построен отдельный лагерь. Да и мы все из разных мест. Никто не успел договориться, понять, что делать надо. Только здесь уже и раскумекали, да поздно уже было». «Короче, мужики...» Командир развернулся и подошел к группе бригадиров. «У вас есть конкретная просьба или как?» «Мы не можем выступить против них. Бандиты успеют расправиться с семьями». «Это точно?» «Да пока мы дойдем до лагеря, из города выступит сразу с 1500 рыл со стволами. У них даже бронетранспортер есть, а нас всего человек 100. Это если всех оружных считать. Да никакого боя даже и не будет. Размажут броней по дороге и все. Да и не все наши в том лагере, — вставил свое слово кто-то из бригадиров. Кое-кто и в городе работает. Так там свои, уже городские лагеря есть. Толпа рабочих окружила беседующих полукольцом, прислушиваясь к каждому слову. То есть, — почесал в затылке майор, — куда ни кинь, всюду клин. Ну да. Как я понимаю, затык в броне. Да и в ней тоже. Ну, заберем и сейчас стволы этих супчиков. Ткнул рукой в сторону казармы Волков. Сотню человек вооружим. Твои парни с нами пойдут, майор? Пойдут. Если ты, дядя, помнишь, что мы все присягу давали народ защищать. Вот и выполним обещанное. Ну, все одно, 150 стволов, а их 2000? И партизанить мы не можем, семьям крандец наступит. И что, выхода никакого нет? Назад, стало быть, в ярмо? Толпа глухо заворчала, словно просыпающийся медведь. «Майор, я обычный водила», — стукнул себя в грудь кулаком Виктор. «Чего ты от меня хочешь? Я не Жуков, стратегически мыслить не могу. Это вас власть всю жизнь учила, ты и думай». «Хорошо», — осклабился народ. «Назад не отыграешь?» «Я? Да не в жизнь». «Добро». Командир нападавших прошелся взад-вперед по плацу. «Тогда, мужики, слушай сюда». Толпа затихла, внимательно ловя каждое его слово.